Пестрое пиршество. Третье. Кожа, которая остается после белого и красного подношений, разрезается дакини действия на куски и ради блага всех живых существ превращается во все то, что желают получить духи. Мы представляем, как она превращается в золото, серебро, украшения, лекарства, земли, дворцы и так далее. Они заполняют собой всю Вселенную. Мы должны отчетливо представить себе, как все живые существа получают все, что желают, и полностью удовлетворяют свои потребности. Этот щедрый дар материальных благ мы посвящаем заслуги и молимся, чтобы все боги и духи смогли удовлетворить свои желания. То, о чем молится Бодхисаттва, может быстро осуществиться в действительности. Например, Бодхисаттва Акашкапа силой слов истины явил 500 мужей 500 женщинам. Молитвы Бодхисаттв Акашкапы, Самантабхадры и Манджушри были очень могущественны. Точно так же практикующий чет в пестром пиршестве могут делать молитву благопожелания ради других живых существ. Чего бы существа ни пожелали себе, будь то земли, кров, покровители или духовные наставники, молитесь, чтобы они обрели это. Чистый, искренний практикующий чет уделяет этому моменту в медитации особое внимание. Совершая благие деяния, мы обязательно получим благие результаты. Например, во времена правления короля Прасанджита жил один земледелец, который во время жатвы собирал на поле не пшеницу, а золото. Однажды король забрал у него все золото, дав ему взамен поля пшеницы. Но и на этих полях стал созревать урожай золота. Так происходило от того, что однажды тот земледелец совершил щедрое подношение. В наши дни благое деяние – это редкость. Для того, чтобы накопить заслугу, необходимо делать подношение. Но если мы станем подносить одни лишь цветы и плоды, это может привести к рождению обезьяны. В Тибете основной едой зачастую являлась цампа. В тибетских монастырях среди монахов существует традиция подносить две пригоршни цампы в качестве тарма для гневной матери с мантрой «Ом Хариде Суага» и ее 500 детям с другой, более длинной мантрой. Это делается с тем, что она обещала отказаться от каннибализма и перестать требовать человеческих жертвоприношений, если такие тарма ежедневно будут подноситься ей самой и ее семейству. Важно делать подношения для накопления благих заслуг, иначе мы будем бедны и материально, и духовно. Царь Манендер стал владыкой 4 континентов и правителем земли 33. Почему? Потому что в предыдущей жизни он поднес Будде 7 зерен риса. 4 зерна попали в его чашу, одно попало на край и осталось там, а 2 других упали на землю. Однажды на свете жили муж и жена, которые были настолько бедны, что на двоих у них был лишь один кусок материи. Они жили в хижине из тростника, и только один из них мог выйти из дома, так как другому в этом случае нечего было надеть. Однажды они увидели людей, делающих подношения Буддам, и испытали искреннее восхищение. Через какое-то время муж встретил одну бхикшуни, монахиню, и поинтересовался у нее, может ли он поднести имеющийся у него кусок материи, чтобы накопить благую заслугу. Узнав об этом, Будда посвятил заслугу от этого подношения, и в тот же день супруги получили в достатке одежд. В своих следующих жизнях они всегда получали одежду легко и без труда. Есть и другая история, иллюстрирующая силу практики подношения. Во времена Будды в Индии жил один бедный плотник, который поднес Будде все свое состояние – серебряную монету в кувшине воды. В своей следующей жизни он стал богачом, и у него родился ребенок, из рук которого самопроизвольно возникали золотые монеты. Это явилось результатом подношения его отцом той единственной серебряной монеты Будде. Однажды один ребенок поднес Будде пыль, представляя, что это еда, золото и драгоценности. Для того, чтобы сделать это подношение, ему пришлось встать на спину своего товарища. Будда сохранил эту пыль и попросил, чтобы ее использовали для ремонта храмов и статуй. Он предсказал, что ребенок, который поднес эту пыль в будущем станет могущественным монархом и построит миллиарды ступ. А тот, на чьей спине он стоял, станет при нем министром. Ребенок позже стал царем Ашокой. При его правлении в один день были построены 10 миллионов ступ. Это совершило силой истины слов Будды. Практикуя чет, мы совершаем благие подношения, но нам нужно воспринимать совершение подношений как практику очищения, которую следует выполнять непрестанно. Любую практику подношения мы начинаем с семичленной молитвы, включая в нее как приготовленные в действительности, так и воображаемые подношения. Чтобы правильно выполнять подношения мандалы, нам требуется основа для мандалы. Нам не следует относиться к повседневной деятельности или собственному имуществу как к чему-то более важному, чем три драгоценности. После выполнения каждого подношения мы посвящаем заслуги и произносим молитву благопожелания. Например, поднося лампаду, мы можем произнести молитву, с которой обратился к Будде его ученик. «Силой веры я подношу этот свет. Благодаря этому подношению пусть воссияет во мне свет мудрости, способный рассеять тьму, окутавшую всех живущих». Мы не должны испытывать самодовольство от того, что совершаем подношение. Попытайтесь сделать практику подношения практикой очищения. Отдаривание живых существ чистой мотивацией – это практика щедрости, свободная от привязанности и жадности. Благодаря этой практике мы учимся всегда быть готовыми поднести свое тело, поскольку у нас очень мало того, чем мы можем пожертвовать. Подношение нашего тела важнее, чем подношение материальных объектов. Закончив практику, мы по-прежнему обладаем своим телом, но если это была настоящая практика, то гости определенно получили этот дар. Аналогично принимается и пища, хотя внешне ее убывание не происходит. Таким образом, для нас выполняемая практика должна в первую очередь стать методом развития внутреннего настроя щедрости. Развитие сострадания ко всем живым существам можно практиковать с помощью медитации на любящую доброту, даже в течение 5 минут. Эта практика весьма эффективно способствует развитию подлинной любящей доброты. Медитировать несколько минут на любящую доброту важнее, чем устроить пиршество для 300 людей. Правильно медитируя на любящую доброту, мы естественным образом становимся обладателями сострадательного ума. Любящая доброта – это желание принести счастье всем живым существам. Это первичный ум, в котором полностью отсутствует ненависть. Сострадательный ум характеризуется отказом наносить какой-либо вред живым существам. Он представляет собой вторичное состояние ума. Ум, свободный от гнева и отличается от ума любящей доброты. В практике чет мы используем различные виды щедрости. Правильное выполнение практики принесет большое благо как нам самим, так и всем живым существам. Реализовав практику щедрости, мы можем вступить на первую ступень духовного пути. Четвертое. Дар учения и медитация принятия отдачи. Завершив выполненное разнообразными способами подношения своего материального тела, мы приступаем к дарованию учения, чтобы способствовать развитию ума просветления во всех живых существах. Сначала мы вспоминаем о том, что все блуждающие в круговороте бытия существа в прошлых жизнях были нашими любящими родителями. Поднеся им в дар свое тело, мы решаем затем отблагодарить их за ту доброту, которую они проявляли к нам с безначальных времен, даровав им также учение. Учение Будды содержится в 2 стихах, которые отражают аспекты метода и мудрости. В 1 стихе говорится: «Все составное непостоянно, все загрязненное страстями имеет природу страдания. Все явления лишены постоянного «я» и подвержены причинно-зависимому происхождению. Размышляющие об этом обретают успокоение нирваны». Эти 4 строки, называемые 4 печати, сжато выражают суть дхармы. В них содержатся все стадии ламрим. В этих строках не упоминается о преданности учителя, но это подразумевается. Все состоящее из частей непостоянно. Существует 2 вида непостоянства – грубое и тонкое. С грубым непостоянством мы встречаемся в нашем обыденном восприятии, когда, например, разбивается чашка или ломается стул, при смене времен года, движение солнца с востока на запад, смерти реализованного мастера и так далее. Грубое непостоянство легче понять, потому что для каждого из нас оно является объектом прямого переживания. Самый действенный метод стимулировать нашу практику дхармы – это медитировать на два вида непостоянства. Любая вещь, возникающая в силу причин и условий, обречена на распад. Второй момент после создания – распад. Так, человеческое тело является результатом высоконравственного поведения в прошлых жизнях, но с самого рождения оно подвержено ежесекундному распаду. Здесь не нужны какие-то особые условия. Это происходит естественным образом, в силу породивших его причин. Наша Вселенная кажется нам постоянной и неизменной, но и она находится в процессе распада, невзирая на то, что может пройти несколько кальп до того, как она будет разрушена огнем, ветром и прочими стихиями. Любое явление, которое возникает в силу причин и условий, непостоянно. Созерцание грубого непостоянства таким образом ведет нас к осознанию необходимости практики дхармы. Однако, простым утверждением, что все объекты непостоянны, трудно постичь тонкое непостоянство. Тонкое непостоянство необходимо познавать с помощью верных логических рассуждений, а не прямым восприятием. Считается, что его можно постичь только посредством знаков или указаний. Давайте рассмотрим пример с нерушимым алмазом. Считается, что он очень твердый и крепкий, но на самом деле он меняется каждый миг. Мы просто не видим, не осознаем этой перемены. Если мы понимаем, что причины и условия непостоянны, тогда мы также сможем понять, что и сотворенные ими явления не обладают постоянством. Все пять желанных объектов – форма, звук, запах, вкус, прикосновение – и пять скандх – есть порождение, потому что они возникли в силу породивших их причин и условий. Как только возникает какой-то объект, он тут же без промедления начинает распадаться. В настоящий момент мы не осознаем этих постоянных изменений. Если мы не в состоянии понять тонкую природу изменчивости, мы должны попытаться понять процессы грубых изменений. Несложно понять, что такое грубое непостоянство. Когда мы видим, как разрушаются сотворенные предметы, на что бы мы ни взглянули, мы наталкиваемся на грубое непостоянство. Например, сейчас мы сидим на лекции. Потом, через несколько часов, все будут наслаждаться едой, возможно, радоваться лучам солнца, а затем будет следующая лекция. Этот процесс перемен очевиден. Что важно понять с помощью ламрим, так это то, что изменения также воздействуют на наше тело и имущество. И то, и другое наверняка неминуемо разрушится. Тела и имущество других ожидает та же участь, и, следовательно, они не могут нам помочь. Причина, по которой истина о непостоянстве является первой среди четырех печатей, состоит в том, что всякому, кто следует пути Будды, необходимо настроиться на непрерывную практику дхармы. Постоянство в практике достигается осознанием непостоянства и его следствия неминуемой смерти. Считается, что практикующие дхарму могут действительно пасть в нижние миры, если они не приняли близко к сердцу истину о непостоянстве и близости смерти. Перед тем, как умереть, Будда сказал, что пока мы живы, очень важно все время поддерживать в уме мысль о непостоянстве. Во время пари нирваны Будда попросил Сангху подойти к нему поближе, чтобы посмотреть на драгоценное и редкое тело Тадхагаты. В своей последней речи он сказал: «Из всех следов след слона самый легко узнаваемый. Из всех медитаций медитация на непостоянстве самая действенная. Поэтому, бхикшу, осознавайте непостоянство и неизбежность смерти. Памятование о непостоянстве и смерти – это врата к практике, сама практика и постижение, обретаемое в результате практики. В ламрим перечисляются следующие последствия легкомысленного отношения к идее непостоянства и близости смерти. Мы не помним о практике дхармы. Мы не практикуем. Если мы и практикуем, то это не истинная практика. нет искренности в практике дхармы. Негативное действие совершается вновь и вновь. Мы умираем с сожалением. Если мы не осознаем непостоянство и неизбежность смерти, наша практика явится лишь проявлением интеллектуальной любознательности, или мы станем следовать мирским дхармам, таким как слава, гордыня, или даже стремление с помощью практики добывать себе средства на пропитание. Если же она будет подлинной, но эпизодической, тогда негативные действия наших тел, речи и ума все равно будут продолжаться. В результате, умирая, мы будем испытывать огромное сожаление, вспоминая о своих проступках, и со страхом, ожидая перехода в состояние барда и принятия нового рождения. Мы можем стать подобными Нгдруп Чудаку, история о жизни и смерти которого в качестве примера можно встретить в писаниях. При жизни он давал мудрые советы многим людям, которые искали помощи. На смертном одре он сцепился себе в грудь правой рукой, горестно сокрушаясь по поводу своих проступков. Так он и умер, преисполненный угрызений совести. Из-за недостатка памятования о смерти и непостоянстве среди людей развиваются состязательность, зависть, ревность, гордыня и враждебность. Даже в ваджарных общинах возникает недовольство, обида и агрессия по причине недостатка этого памятования. В итоге это может привести к несчастливому рождению, поскольку нарушается один из важных тантрических обетов. Необходимо, чтобы в общине царило согласие на основе взаимных уступок. В ней недопустимо клевета и злословие. Атиша сказал, что лучше бы Гише по имени Гьяпа умер до того, как успел внести раскол в ряды Сангхи. Однажды в одном монастыре в Тибете среди монахов возникли споры и разногласия. Это помешало Ламе иметь видение Тары и Чинризика и получать учение от святых статуй. Для того, чтобы очистить эти негативности, Ламан начитал 100 000 раз мантру Ваджрасатвы, сделал 100 000 огненных подношений Ваджрадаку и изготовил 100 000 саца, глиняных статуэток Будды. Эти истории показывают нам, как можно очистить негативные действия. Негативные действия совершаются, когда мы теряем памятование о непостоянстве и близости смерти. Нам следует стремиться избегать любых негативных действий, даже самых незначительных. Новички всегда должны начинать свою практику дхармы с размышления о непостоянстве и близости смерти. Когда мы учим дхарме, первая лекция должна быть об этом. Известно, что встреча заканчивается расставанием. В данный момент мы слушаем учение, но очень скоро разойдемся по разным местам и по разным рождениям. Семьи распадаются, дети не могут оставаться со своими родителями вечно. Об этом проявлении непостоянства нельзя забывать. В то время как мы преподносим гостям учение Будды, мы представляем, как насытившиеся боги и духи внимательно нас слушают и испытывают от этого радость и счастье. Все загрязненное страстями имеет природу страдания. Или иначе можно сказать, все нечистые объекты ущербны. Не просто постичь всю глубину дхармы. Под нечистотой здесь подразумевается то, что омрачено или омрачает. Согласно весьма полезным объяснениям, даваемым школой Вайбхашика, существует 6 коренных омрачений сознания. Привязанность, гнев, невидение, ложные взгляды, сомнения и вера в то, что «я» находится в скандхах. За ними следуют их производные, 20 вторичных элементов сознания. Все, что создано омрачениями, нечисто, и все это содержится в нас. Осознавая это, мы стремимся к пробуждению. Мы должны думать, что в данный момент для нас нет ничего такого, что было бы неомраченным. Когда мы представляем собравшихся гостей, слушающих учения, мы обращаем свое внимание на то, что обладаем этим телом в силу нашей кармы, и поэтому обречены на страдания. Все явления лишены постоянного «я» и подвержены причинно-зависимому происхождению. Благодаря медитации на отсутствие в предметах и явлениях истинного самобытия и страдания прекращается. Это происходит от того, что не остается более судорожного цепляния за внешние проявления феноменов, как независимых существующих. Омрачения прекращаются, так как отсекается их корень, самолюбивый ум, цепляющийся за представление о самосущем «я». Размышляющий об этом обретет успокоение нирваны. Нирвана – это свобода от страданий, потому что омрачений сознания больше не существует. В нирване состоянии за пределами печали нет и намека на какие-либо страдания. Нас более не будут терзать страдания перерождений, и воцарятся истинное счастье, покой и умиротворенность. Прочитав строки о четырех печатях Дхармы, мы представляем, что все живые существа напрямую постигают пустоту и приступают к практике шести совершенств парамит. Следующий стих в Садхане касается аспекта метода учения Будды. Избегайте творить зло, прилагайте усилия для совершения благих дел. Полностью подчините свой ум. Таково учение Будды. Старайтесь следовать ему. Так, мы наставляем духов отказаться от пагубных деяний и вместо этого накапливать благие заслуги, контролировать свой ум и твердо придерживаться слов Будды. В оригинале в учении Будды не было призыва практиковать. Это включено в текст для большей поэтичности садханы. Для того, чтобы достичь состояния нирваны или встать на любые высшие пути трех колесниц, требуется прямое постижение пустоты. Важно достичь не простого освобождения, но высшего освобождения. Для этого необходимы практики метода и мудрости. Взятые по отдельности пустота или мудрость недостаточны. Это подобно тому, как рубят дерево. Необходима мудрость, острие топора и метод, силы и способности. Только когда все аспекты мудрости и метода сильны, можно достичь высшего освобождения. Если мудрость, постигающая пустоту, сравнить с топором, то тренировку высшей мудрости можно уподобить оттачиванию этого лезвия. Для этого требуется медитативное сосредоточение и безупречная нравственность, сила крепкой руки и работоспособное тело. Сосредоточение может быть достигнуто только на фундаменте нравственной дисциплины. Многие небуддисты сумели достичь безмятежного пребывания, шамадхи, но не высшего видения, випашьяны, постигающего пустоту. Очень важно различать буддийские и небуддийские пути. Буддийский путь не требует от нас непосредственного вхождения в состояние той или иной медитативной концентрации дхьяны. Вместо этого нам нужно упражняться в предварительных практиках, подготавливающих к этой стадии сосредоточения. Однако, небуддисты могут долгое время пребывать в состоянии медитации, концентрации сознания, например, на так называемой вершине циклического бытия, и полагать, что таким образом они достигли полного освобождения. Однако, после того, как созреет соответствующая карма, они непременно падут в нижние миры и, вполне возможно, наполненные негативными мыслями, полного отказа от поисков освобождения. Так как знаки приближающейся смерти будут говорить им о том, что это не было настоящим освобождением. Чтобы иметь представление о духовных путях, нам нужно получить учение о ступенях и путях. Считается, что буддисты, практикующие надмирские пути, не падут в нижние миры сансары, даже если они не достигнут уровня вершины бытия. Практикующие могут встретить препятствия, идущие от Ишвары, повелителя, контролирующего волшебные проявления, созданные другими. Каждая из пяти стрел Ишвары имеет силу создавать различные препятствия для практикующих, но они не могут помешать нам достичь высшего освобождения, если мы прилагаем правильные усилия. Поэтому необходимо получить от компетентных учителей знания о ступенях и путях. Пока уважаемые геши находятся в дхарма-центрах, они должны делиться знанием со своими учениками. Если этого не происходит, то лучше будет, если они останутся при своих монастырях. Поэтому, когда мы читаем этот стих, состоящий из четырех строк, мы представляем, что окружающие нас духи вняли этому учению и развили понимание. Будда говорил об этом в начале любого публичного учения. Главный аспект практики чот – Это зарождение бодхичитты при помощи заботы о ближних и практики принятия отдачи. Выполнение чет на кладбище – это метод преодоления препятствий к развитию бодхичитты. Завершив практику, мы медитируем на бескорыстную любовь для того, чтобы развить намерение делать все, что необходимо для освобождения живых существ. Известно, что только полностью просветленные существа могут по-настоящему помочь другим. Таким образом, с твердым намерением стать полностью реализованным Буддой ради блага всех живых существ, мы приступаем к практике принятия и отдачи. Эта практика начинается с того, что мы принимаем на себя страдания других существ. Иначе они не могут наслаждаться полученными от нас дарами. С чистой мотивацией мы вдыхаем через левую ноздрю все беды. Несчастье, два вида омрачений всех существ в виде черного света, яда, оружия, скорпионов, пауков и грозовых туч. Эти образы символизируют собой все зло, пагубные действия, беды, страдания и омрачения существ шести сфер бытия, наших любящих матерей. Все эти проявления и черный цвет проникают в наше сердце, и мы представляем, что они растворяются в нашем эгоистичном уме, который в результате исчезает без следа. Далее мы приступаем к практике даяния другим существам своего тела, накопленного богатства и заслуг. Все наши благие действия трех времен, духовные достижения и добродетельные поступки трансформируются в чистый белый свет и собираются в нашем сердце. Этот свет выходит из правой ноздри и касается сердец объектов поля прибежища. Все достижения и благословения святых существ растворяются в белом свете, который затем входит в правую ноздрю всех живых существ наших матерей. И растворяется в их сердцах, наделяя их благословением и силой. Нам следует помнить, что наше тело – это истинная драгоценность, исполняющая желания, удовлетворяющая потребности всех живых существ в десяти сторонах света. Важно представлять, что все существа вокруг нас, особенно духи и боги, освободились от своих страданий, обрели счастье и пришли к постижению пустоты. Существуют различные типы пустоты, но все они делятся на две основные категории – бессамостность личности и бессамостность явлений. В первую очередь мы медитируем на бессамостность личности. Сначала мы пытаемся обнаружить это самосущее «я», а затем переходим к поискам самосущего объекта или явления. Основу пустоты или отсутствия самости можно в этом случае менять, направляя анализ от одного объекта к другому, поскольку пустота едина для всех личностей и всех объектов. Что касается практики принятия отдачи, мы представляем, что все живые существа постигли различные виды пустоты. В традиции Махаяны принято говорить о 2, 4, 16 или 20 видах пустоты. Существует, например, пустота, обозначающая отсутствие начала и конца, то есть пустотность сансары, которая лишена независимого бытия, или пустотность самой пустоты, также свободна от независимого бытия. Нам следует изучать различные виды пустоты для того, чтобы углубить наше понимание. Очень важно изучать ламрим и укреплять фундамент, на котором строится наше знание и практика дхармы. Для того, чтобы прийти к пониманию тайного скрытого значения пустоты, следует прилагать все необходимые усилия, чтобы изучать и размышлять над текстами сутры запредельной мудрости, пражня парамиты. Бодхичитта – это стержень нашей практики, а медитация на пустоту – способ продвижения по пяти путям и десяти ступеням. Бодхисаттва медитирует на пустоту и бодхичитту одновременно. Любой, кто выполняет медитацию успокоения ума, а это общая практика буддистов и небуддистов, должен знать о гибкости ума и ее значении. Если они не имеют понятия об этом, тогда я не знаю, каков предмет их медитации. Визуализируя поле заслуг, мы вспоминаем 173 благих качества Будды, как они перечислены в 70 шлоках Нагарджуны. И ясно представляем себе, что объекты прибежища полностью наделены ими. Именно эти благие качества трансформируются в свет, одаривая благословением и наделяя силой всех живых существ, наших матерей. Эта практика приносит огромную пользу, сея в нас семена обретения этих качеств. Поэтому очень важно изучать благие качества тела, речи и ума благородных реализованных существ. Они объясняются в 70 шлоках и в работе Майтрея Абхисамая Ламкара. Силы обретения высших реализаций и благословений все живые существа нашей матери становятся Буддами. Их тела приобретают 32 признака и 82 благородных качества тела Будды, а их умы достигают уровня Дхармакаи, ума Будды. Как только живые существа созрели и освободились благодаря дарованию учения и практике принятия отдачи, они могут вернуться в места своего пребывания, будь то земли, воды, горы, равнины или пространство. Мы представляем, что все эти боги, демоны и духи, удаляясь, уносят с собой спокойствие и благой настрой ума. Однако, если мы практикуем чет на кладбище или в доме и перемещаемся с одного места на другое, мы не должны просить их уйти, потому что нужно, чтобы они оставались вокруг нас.